Эпизод 11. На восьмой день пути они добрались до Масуна, столицы Кавансара. К этому времени Фарах, переполненный впечатлениями от дороги, уже перестал удивляться чему-либо. Больше не мог. Теперь он воспринимал новинки окружающего мира как данность, как обыденность. Поэтому Масун не произвел на него большого впечатления. Его не удивили ни высокие стены из желтого кирпича, ни огромные ворота из тяжелого дерева. И толпы людей тоже его не удивили. На дороге насмотрелся всякого. Видел и торговцев, и жуликов, и вояк, и нищих, и безумных пророков, предрекавших скорую гибель мира. Поэтому он не обратил особого внимания на пеструю толпу, что вливалось потоком в ворота Масуна. Окинул ее взглядом и равнодушно пристроился сзади, ожидая, пока подойдет его очередь войти в город. Танвар, разумеется, был рядом. Он почему-то утратил обычное красноречие и молчал, мрачно поглядывая на ворота. Стало понятно, что с Масуном у него связаны не очень приятные воспоминания. Но Фарах не стал расспрашивать своего друга, какое именно. Подмастерье знал, что если Танвар захочет, то сам все расскажет. А если не захочет, зачем тогда его вопросами терзать? К воротам они попали не скоро, только после того, как отстояли в очереди 2 часа. За это время Фарах успел насмотреться на толпу, стремящуюся попасть в Масун, и сделал вывод, что все нормальные люди сидят дома и не высовываются. Нет, торговцев он хорошо понимал. Дело превыше всего. Деньги должны приносить прибыль. И если хочешь заработать себе на хлеб, надо суетиться, а не сидеть на месте. Но кроме торговцев, обремененных различными товарами, в очереди к воротам стояли и другие люди. И было их много. Фарах никак не мог взять в толк, зачем столько людей стремятся попасть в столицу. Подмастерье спросил у Танвара, что он думает по этому поводу. Северянин буркнул в ответ, мол, это бездельники, им больше нечего делать, кроме как толпиться и шуметь около ворот. Стало ясно, что северянин не в духе, и Фарах не стал развивать тему. Добравшись, наконец, до ворот, они спокойно въехали в город, назвавшись стражи чужими именами, на всякий случай, как сказал Танвар. Фарах сильно сомневался в том, что стражи есть до них дело, но послушался северянина. В городе, выглядевшем как сильно разросшийся башмин, друзья в первую очередь направились на поиски подходящего постоялого двора. Близился вечер, гостей в городе много, и о ночлеге следовало побеспокоиться заранее. Танвар, уже бывший в Масуне, взял на себя роль провожатого. Он повел Фараха через торговые ряды к середине города. Потом путешественники свернули с главной улицы и стали плутать по лабиринтам узеньких переулков. Фарах уже приготовился к встрече с новым косаром, но Танвар после получасового блуждания по городу вывел своего спутника к небольшой площади. Вокруг нее выстроились дома, разительно отличавшиеся от остальных строений Масуна. Они были сложены из крупных камней, и крыши у них были остроконечные, украшенные темно-красной черепицей. Рассматривая людей на площади и необычные дома, Фарах сообразил, что Танвар привел его к своим землякам, к сальстанцам. Оказалось, что тут, почти в центре Масуна, целый квартал был заселен северянами. Они держались вместе, и их община была едва ли не отдельным городом внутри города. Добравшись до площади, Танвар повеселел. К нему вернулось хорошее расположение духа, и он сказал Фараху, что здесь они в безопасности. В этом квартале, что назывался Северным, хотя и располагался в западной части Масуна, жили только сальстанцы. Танвар рассчитывал найти здесь самый радушный прием. Так оно и вышло. Северянин привел Фараха в двухэтажный каменный дом, называвшийся Таверной. Скакунов спутники привязали к специальной стойке около двери и вошли внутрь. Здесь, на первом этаже, располагался большой зал, уставленный столами и длинными деревянными лавками. Все это очень напоминало Фараху чайню, но столы были высокие, до пояса, и сидели за ними на стульях, а не на подушках, как обычно. В остальном все точно так же. Люди ели, пили, разговаривали. Меж столов, разнося заказы, сновала прислуга. Появление гостей не вызвало у посетителей таверны особого интереса. Все были заняты своими делами. Танвар провел Фараха в дальний угол к свободному столику. Они присели, и Фарах блаженно откинулся на высокую спинку, вытянул ноги. Сейчас больше всего ему хотелось закрыть глаза и завалиться спать. Хотя бы и здесь, прямо за столом. Но он не успел. К ним подошел человек в длинном, засаленном до грязно-серого цвета фартуке. Танвар велел ему принести жареного мяса и белого вина. Тот кивнул в ответ и ушел к стойке, что находилось у дальней стены. Надо было дождаться заказа и перекусить. Не делай это засыпать после еды. Фарах поборол сонливость и стал прислушиваться к разговорам. Говорили на северном языке, но просто, без изысков, поэтому подмастерье понимал почти все. Разговоры оказались скучными о погоде, о торговых делах, о женщинах. «Ну что?» — сказал Танвар. «Как себя чувствуешь? Вид у тебя измученный». «Устал», — признался Фарах. «Голова кругом идет. Сейчас бы завалиться в постель и немного поспать». «Погоди немного. Поедим тогда уж и спать. Я жутко проголодался». «Надо еще найти ночлег». «Считай, нашли. Здесь, на втором этаже, и заночуем. В тавернах обычно не ночуют. На то есть постоялые дворы. Но тут не так много посетителей, так что хозяева заодно и комнаты сдают». «А скакуны?» — заволновался Фарах. «Как они там, на улице?» «Все будет хорошо, не беспокойся», — заверил его Танвар. «Хозяин таверны позаботится о лошадях. Это его работа. Здесь есть конюшня. Сарай, отведенный специально для скакунов». «И что, ты доверишь ему наших коней?» «Не волнуйся, тут все без обмана. Иначе хозяину не сносить головы. Кстати, пора бы ему появиться». Но первым появился вовсе не хозяин таверны. К столику подошел высокий северянин в изодранном черном плаще. Волосы у него были длинные, собранные в конский хвост. Притом мерзко грязно-желтого цвета. Да и сам гость не выглядел красавцем. Его худое лицо с близко посаженными маленькими глазками было изрыто оспинами и покрыто мелкими морщинками. Он плюхнулся на стул рядом с Танваром и стал быстро говорить на северном языке. Фарах не понял, что именно. Гость говорил слишком быстро, глотая окончания слов. Единственное, что разобрал, так это просьбу заплатить деньги. Танвар же повернулся к гостю и ответил ему, что, мол, информация, конечно, стоит денег, но не таких. После этих слов гость нахмурился, встал и ушел. «Дело дрянь», — шепнул Танвар подмастерью. «Про нас уже слышали в Масуне. Видать, башминская стража постаралась. Меня ищут, чтобы расспросить о нападении разбойников. Ну и тебя заодно. Наверное, подозревают, что мы навели банду на караван». «Это глупо», — не удержался Фарах. «Ты же сам всех разбойников и убил». «А стражи порядка никогда умом и не отличались», — отозвался северянин. «Им главное человека поймать, да хорошенько его расспросить с помощью дубинки». «Что будем делать?» «То же, что всегда. Передохнем немного и бегом на север. Тут уже недалеко до границы с Альстаном. Вон, сколько наших тут ошивается. Правда, тут у меня знакомых нет. Ну, близких знакомых, что могли бы помочь. Так что ведем себя тихо, как мышки. Переночуем и бегом на север, к границе». «А через границу нас пустят?» — засомневался Фарах, уже знавший, что такое пограничная застава и что такое налог на въезд в страну. «Пустят!» — спокойно отозвался Танвар. «На Кавансарской заставе я знаю одного человечка. Он за денежку хоть Тайгрена пустит и имени не спросит». Фарах нахмурился при упоминании бога тьмы и щелкнул пальцами, отгоняя зло. В этот момент перед столиком появился прислужник в засаленном фартуке. Принес заказ Танвара, жареное мясо в огромной деревянной тарелке и большой глиняный кувшин с вином. Еще он принес пару глиняных тарелок и два стакана. «Ночевать будете?» – осведомился он, расставив на столе еду. «Комнату с двумя кроватями», – отозвался Танвар. «С разными кроватями». «Полмарки за двоих». «Скакуны», – напомнил Фарах. «Ах, да», – спохватился Танвар. «Надо пристроить скакунов». «По марке на каждого. Еда и питье, без ухода. Но это вы лучше с хозяином поговорите, я ему передам». Слуга коротко поклонился и ушел. «Неужели ты забыл про скакунов?» – спросил Фарах у Танвара. «Вовсе нет», – отозвался он. «Просто честность честностью. Но надо этим ребятам показать, что мы не трясемся над лошадьми, что они у нас дешевенькие. А то они сами не рассмотрят, какие они у нас». «Брось», – махнул рукой Танвар. «Лучше ешь. Не забивай себе голову. Считай, что это обычай». Фарах пожал плечами, достал нож и принялся за мясо. Танвар налил вина в оба стакана и высадил свой одним глотком. Подмастерье понюхал вино и решительно отставил стакан. Оно очень напоминало то, что ему довелось попробовать в самом начале пути, в тот день, когда на караван напали разбойники. Этот кисловатый запах подмастерья запомнил навсегда. Теперь для него такое вино пахло кровью. В центре зала зашумели. Вокруг одного столика стала собираться толпа. Фарах оглянулся и, заметив хмурые лица, повернулся к Танвару. «Будет драка?» – спросил он, припоминая рассказы северянина о тавернах. «Нет», – сказал Танвар, подцепляя ножом кусок мяса. «Ерунда. Просто дурные новости». Драки действительно не случилось. Фарах и Танвар спокойно поужинали. Их никто не потревожил. Когда пришло время расплачиваться, к ним подошел толстый человек, лысый, как коленка, представившийся хозяином таверны. Танвар быстро договорился с ним о ночлеге и о скакунах, причем умудрился немного сбить цену. Фарах в разговор не вмешивался. Он с интересом прислушивался к звучанию чужой речи. Разговор шел медленно, плавно, и подмастерье все понимал. Уроки деда не прошли даром. После того, как Танвар расплатился с хозяином, друзья поднялись на второй этаж таверны и нашли комнату, предназначенную для них. Комнатка оказалась маленькой, с низеньким потолком. Единственное окно, забранное решетчатыми деревянными ставнями, выходило на задний двор. В разных углах стояли кровати, больше напоминавшие деревянные топчаны для сушки белья. Судя по всему, это была одна из самых дешевых комнат. «Ох, наберемся в шеи», — сказал Танвар, почесываясь. Фарах нахмурился. Пока что эта беда их обходила стороной. У северянина имелся специальный настой из северных трав, отгоняющих паразитов, и друзья постоянно им мазались. Но если в этой комнате в шеи полно, не спасут никакие притирания. Но делать было нечего, других вариантов не предвиделось, поэтому друзья достали из мешков одеяло и устроились на ночлег. В комнате стало душно, и Фарах открыл окно. Свежий воздух, плотный ужин и дневная усталость сразу дали о себе знать. Оба путника мгновенно уснули. Встали друзья рано, когда весь город еще спал, и как только взошло солнце, покинули таверну. Танвар сказал, что уезжать лучше всего утром. Если выехать ночью, то стража может поинтересоваться, куда это спешат путники под покровом темноты, а днем слишком много чужих глаз. Но оказалось, что они не единственные любители утренних прогулок. Фарах был удивлен тем, что на улицах им попадались прохожие. В Башмине, к примеру, в это время все еще спали. А здесь, в Масуне, несмотря на раннее утро, на улицах было полно народа. Понаблюдав за прохожими, Фарах понял, что в основном это торговцы, спешившие на рынок, чтобы приготовиться к торговому дню. Оно, конечно, верно, самая хорошая торговля идет с утра по холодку. Потом, когда дом Инканаса заберется в зенит и начнет припекать грешный мир, начинается час отдыха. Для торговли будет слишком жарко. Ближе к вечеру покупатели снова потянутся на рынок, но вечерний торг совсем не то, что утренний, много не заработаешь. Фарах убедил Танвара заглянуть на рынок. Ему нравилось бродить по торговым рядам, слушать, как продавцы нахваливают свой товар и разглядывать различные диковины. Когда они с дедом бывали в Башмине, на рынок заходили всегда. Это было лучшим развлечением для подростков. И теперь, очутившись в столице всего Кавансарах, Фарах просто не мог себе позволить упустить случай посмотреть на масунский рынок. Танвар поворчал, но согласился, сказав, что дорога с северным воротом проходит как раз мимо небольшого рынка. Не главного, не самого большого, но вполне приличного. И действительно, проехав несколько улиц, друзья оказались у длинных деревянных прилавков. На них сонные торговцы выкладывали свой разношерстный товар, но Фарах был разочарован. Купцов немного, посетителей нет вовсе, торговля еще не началась. Скучное это зрелище, торговые ряды утром. Ни пестрых красок, ни шумной толпы, ни веселых разговоров. Единственное, что привлекло его внимание, так это весы, стоявшие под большим навесом. Конечно, он видел весы и раньше, но эти выглядели иначе, чем их башминские сородичи. Размером они были с хорошего скакуна, сделанные из темного дерева, окованного жестью. Они поражали воображение своими размерами и красотой. Поперечная полоса с насечками и огромная стрелка были отделаны серебром. По благородному металлу вились причудливые узоры. Такого чуда подмастерью еще не доводилось видеть. Около весов суетились два купца в полосатых халатах. Они взвешивали тюки с материей и отчаянно бронились. Фарах задержался у навеса, глядя, как стрелка ходит вдоль шкалы, поблескивая в утренних лучах солнца. Это зрелище его заворожило. Стрелка, как серебряный перст, качалась из стороны в сторону. Она никак не могла остановиться. Влево-вправо, влево-вправо. Подмастерью чудилось, что это палец рассерженного бога. Он кому-то грозил, волновался, гневался. Фарах застыл, ожидая, когда стрелка остановится. Почему-то ему показалось очень важным, чтобы она остановилась, чтобы весы пришли в равновесие и успокоились, чтобы серебряный палец перестал грозить. Он должен был застыть на месте, остановиться навсегда, но это никак ему не удавалось. Влево-вправо, влево-вправо. «Эй!» — сказал Танвар. «Ты что, заснул? Поехали, время не ждет!» Фарах вздрогнул, и волшебное очарование пропало. Весы снова стали всего лишь весами, серебряная стрелка оказалась ничуть не похожа на божественный перст. Подмастерье видел теперь, что это всего лишь деревяшка, окованная металлом, всего лишь серебро, тусклое и, похожее, очень дешевое. Купцы бронились, дергая чаши с наваленными на них тюками и не давали весам нормально работать, только и всего. Подмастерье вздохнул и тронул поводье. До северных ворот они добрались за полчаса. Город просыпался, народ высыпал на улицы, но дневная толкотня еще не началась. Все ранние пташки спешили по своим таинственным делам и выглядели на редкость сосредоточенными и целеустремленными. Тем не менее, у ворот уже начали образовываться очередь из желающих покинуть город. Стража ревниво рылась в повозках с товарами, ища, за что бы содрать налог. Бестоварных Хфараха и Танвара пропустили без лишних разговоров. Что взять с двух оборванцев? У них всего-то добра, два скакуна да пара тощих дорожных мешков. На фоне торговцев, возвращающихся из столицы с полными вазами вещей, друзья выглядели едва ли не нищими. За воротами они ненадолго остановились. Фарах равнодушно взирал на знакомую до отвращения картину. От его ног к горизонту уходила широкая лента дороги, рассекая равнину на две части. По дороге шли люди, брели быки. В этот утренний час путников немного, но первые обозы уже отъезжали из Масуна, торопясь пройти по холодку до утренней жары как можно больше. Им навстречу из-за горизонта тянулись пестрая змея большого каравана. Фарах вздохнул, он снова в начале пути, словно и не выезжал из Башмина. «Ну вот», — сказал Танвар, — «Масур позади. Дня два до границы, а там мы, считай, и дома». «Дома», — глухо повторил Фарах, — «а сколько ехать до Таграма?» «Это смотря как ехать», — отозвался Танвар. «Если торопиться, то неделю или полторы. Как повезет. Если не спешить, то и целый месяц можно ехать. А если пьянствовать в каждом придорожном трактире, то пару лет». Подмастерье поморщился. Ему казалось, что это путешествие никогда не кончится. Он устал от дороги, устал от неудобного седла и от постоянной ломоты в спине. «А там, в Таграме, что будет?» — спросил он. «Что будет? Как приедем, будет пирушка. Знатная, обещаю. Потом я улажу пару дел, а после займемся тобой. Найдем жилье, пристроим на работу, может, даже в кузню. А там уж как получится». «Тогда поехали скорее», — попросил подмастерье. «Я устал, очень устал. Мне хочется найти уголок, где можно будет целый день сидеть на одном месте, ничего не делать, глядеть в стену. И еще мне надо пойти к жрецам, заказать молитву по деду». «Ну тогда держись», — отозвался Танвар. «Видишь обоз вдалеке? Ну тот, из трех повозок. Спорим, что я первый нагоню его». Фарах вздрогнул. Путешествие на север продолжалось.